Глава 3. Перед Санта-Розой выставлена стража. Обе створки двери закрыты, и создается впечатление, что сегодня здесь гостей не очень ждут. Страж молод, хорошо сложен и выглядит весьма элегантно в бутылочного цвета форме. Кепочка сидит на одном ухе. Он блондин, и глаза у него совсем светлые, голубые или серые, как вам больше нравится. На его красивой харе лежит печать самодовольства. Мне это не нравится. Ему, наверное, года 22, но выглядит он вдвое старше. Это тип, который немало повидал в своей юности, достиг самого дна и не упустит ни малейшей возможности. Если бы я знакомился с его подружкой, то держал бы наготове ружье. Я останавливаю машину в 2 метрах от стражи и предоставляю ему возможность полюбоваться моей персоной. Его взгляд, как рентген, пронзает меня. Я выключаю мотор и выхожу из машины. Я могу въехать или топать пешком. Солнце играет на двойных воротах, отделанных хромом, и на полированных пуговицах его формы. Облака отражаются в лакированных раструбах его перчаток. Краги блестят, и я вижу свое отражение на носках его ботинок. Да, парень умеет сверкать. Он блестит, как новый пенс, и стоит столько же. «Что ты сказал, Мак?» Он принимает независимый вид. «Я спросил, можно ли мне проехать, или придется идти пешком?» Терпеливо повторяю я. «Ни то, ни другое», отвечает он и прислоняется к стене с усталым видом человека, не спавшего всю ночь. «Влезай в свою машину, Мак, и отправляйся обратно. Меня зовут Мэллоу. У меня небольшое дельце к твоему хозяину. Поднимись к нему, малютка, и скажи, что я здесь. Увидишь, он меня примет». Он снимает одну из перчаток, расстегивает китель и выуживает из внутреннего кармана портсигар из чистого золота. Неторопливо выбирает сигарету, прикуривает, затем выдворяет портсигар на место, выпуская дым через нос. Все это время он рассеянно глядит вдаль, и на губах его играет мечтательная улыбка. «Никого нет!» — он снова выпускает дым. «Влезай в машину и двигай отсюда!» «Это серьезно!» — говорю я, как будто ничего не замечаю. «Скажи своему хозяину, что он примет либо меня, либо полицию, и больше ничего!» Парнишка думает. Потом щелчком на маникюрного пальца отбрасывает окурок. Но этот жест не доставляет ему желаемого удовольствия. Он принимается носком ботинка рыть землю, но и это ему не нравится. «Старик отбыл сейчас назад», — говорит он после некоторого раздумья, — «и не спрашивай меня, куда он поехал. Я ничего не знаю. Может быть, он отправился путешествовать. Надеюсь, теперь ты отчалишь?» Становится ясно, что ворота он не откроет, и я только потеряю время. Я возвращаюсь к машине и нажимаю на клаксон. Он смотрит, как я разворачиваюсь. Когда я отъезжаю на приличное расстояние, он входит в ворота и закрывает дверь. Проехав вдоль ограды, я сворачиваю на проселочную дорогу, которая не просматривается из дома. Выключаю мотор и выхожу из машины. Ограда не очень высокая, и не нужно быть акробатом, чтобы взобраться на нее. Оказавшись по ту сторону, я падаю в клумбу с цветами. Время около 9 часов, и у меня мало шансов натолкнуться на Натали Серф. Я не надеюсь, что ради меня она рискнет на необдуманный поступок, но попробовать все же следует. Место неплохое, есть где спрятаться. Дом отсюда далеко. Я двигаюсь не спеша, внимательно смотрю по сторонам. Мне не особенно хочется встречаться со стражем. У этого паренька наверняка есть нож. Прохожу мимо пруда, размеры которого позволяют проводить на его глади парусные регаты. Вид у него совсем заброшенный, но мне некогда раздумывать, почему. Дом уже недалеко. Дорога от пруда выслана каучуком, чтобы из дома можно было идти без обуви. Поднимаюсь по ступенькам и оказываюсь на террасе, которая опоясывает дом. И я прячусь за рододендронами и наблюдаю за фасадом. Не видно ли там какого-нибудь движения? Затем выхожу из своего укрытия и пересекаю террасу. Посреди этого огромного пространства я чувствую себя приблизительно так же, как парень, кричавший «Да здравствует война!» на Конгрессе в защиту мира. Нет машин в гараже, нет боев филиппинцев, которых можно заставить говорить, нет лакея, чтобы он принял у меня шляпу. Я набираюсь храбрости и оказываюсь в лоджии. Она здесь, в своем кресле на колесиках, закутанная в кимоно желтого цвета. На коленях у нее блюдо с салатом и тостами, намазанными маслом. Она смотрит прямо перед собой таким взглядом, каким обычно смотрят люди, привыкшие к одиночеству. Моя тень падает на ее ноги. Она, не поднимая головы, косит глазом. Ее безразличие улетучивается, уступая место ярости. Она сжимает тонкий рот и кладет на тарелку тост. Ее голова по-прежнему неподвижна, только ресницы поднимаются, и она смотрит на меня. «Здравствуйте!» – я снимаю шляпу. «Меня зовут Мэллоу. Возможно, вы помните меня?» «Что вы здесь делаете? Она выпрямляется, как струна, и смотрит из-под лобби. «Пришел повидать вашего отца. Я подхожу к двери, откуда можно будет увидеть приближение неприятеля. Он здесь? Милс вас впустил?» Ее глаза необыкновенно жесткие для девушки ее возраста. «Милс — это тот паренек, крытый никелем, который сторожит входную дверь? Тип, у которого такие красивые пуговицы?» Два красных пятна появляются на ее щеках. Губы поджимаются. «Как вы вошли сюда?» «Через ограду», — мрачно отвечаю я. «Давайте-ка не будем портить такое чудесное утро ссорой. Я хочу видеть вашего отца. Его здесь нет. Прошу вас уйти». «Не могу ли я повидать миссис Серф?» «Ее тоже нет». «Жаль. У меня совершенно случайно оказалось ее бриллиантовое ожерелье». Вилка, которую она сжимала в руке, падает на блюдечко. «Уходите прочь», — говорит она, повышая голос и наклоняясь вперед. «Я хотел вернуть колье. Оно стоит достаточно дорого. Вы не скажете, где я могу найти миссис Серф?» «Я ничего не знаю, и меня это не интересует», — она срывается на крик. «Убирайтесь, или я прикажу вышвырнуть вас!» «Я не хочу вам докучать, но все гораздо серьезнее и опаснее, чем вы можете себе представить. Ваш отец нанял одного из моих агентов, женщину, чтобы следить за своей женой. Во время работы агента убили, а ожерелье молодой жены, вашего отца, было найдено в комнате этой несчастной девушки». Она неожиданно поворачивается, из кармана кимоно достает портсигар и зажигалку. Закуривает, спрятав от меня лицо. «Дела миссис Серф меня не интересуют», — говорит она спокойным тоном. «Я прошу вас уйти». «Я думал, может, вам интересно знать, что полиция пока не обнаружила ожерелье», — небрежно говорю я. «Если бы миссис Серф была здесь, я смог бы ее успокоить». Она бросает на меня острый взгляд, ее бледное лицо лишено всякого выражения. Она собирается что-то сказать, но раздумывает. У нее в этот момент вид кота, который чует приближение мыши. Я поворачиваюсь. Милс стоит прямо за моей спиной, у него довольный вид. Эта уверенность в себе заставляет меня приготовиться к худшему и лишний раз пожалеть о том, что я встречаю его только голыми руками. «Ах, ты здесь, Мак?» — шипит он. «Я же, кажется, сказал тебе отчаливать». «Выгоните этого человека», — бросает Натали резким голосом, «и проследите, чтобы его ноги больше здесь не было». Милс бросает на меня косой взгляд и издает легкий свист. «Не беспокойтесь», — уверенно заявляет он. «Больше он здесь не появится. Пошли, Мак, прогуляемся до двери». Я смотрю на Натали, но она уже намазывает тост. «Послушайте, я не хочу, чтобы вы считали меня назойливым», — начинаю я. «Но если вы мне подскажете, где в настоящее время миссис Серф, это позволит избежать множества неприятностей». С тем же успехом я мог бы обращаться к статуе свободы. Грозный парень приближается ко мне. «Убирайся!» «Послушайте», — снова говорю я, и в это время он кулаком бьет меня по зубам. «Он, может быть, и не боксер, но достаточно проворен. Я даже не видел, как он приблизился ко мне. Уже одно это должно было насторожить меня». «Хорошо», — я платком вытираю рот. «Пойдем до двери. Если тебе так хочется, я восполню пробелы в твоем образовании». Я настолько взбешен, что даже не смотрю на Натали Серф. Быстро спускаясь по ступенькам, парень следует за мной как тень. Я уверен, что обработаю его, так как у меня верных 30 килограммов преимущества. Надеюсь, я хорошо отплачу ему за разбитую губу. Когда я прохожу через дверь, мы все еще на расстоянии 3 метра друг от друга. Я останавливаюсь и жду его. У него беспечный вид, и мне это очень не нравится. Подозрительно, что тип, которому я намереваюсь хорошо всыпать, имеет такой небрежный вид. Он медленно подходит. Я делаю финт левой, чтобы заставить его нагнуться, и обрушиваю прямой правой в челюсть. Это отличный удар моих прежних дней, и он никогда не миновал цели. Тем не менее, противник успел уклониться немного, даже слишком быстро. Мой кулак промахивается, и я не могу удержаться на месте, наваливаюсь на него, и ему ничего не остается, как воспользоваться этим. Он бьет меня с быстротой боксера, и я чувствую, как мой живот превращается в кашу. Неуверенно пытаюсь подняться. Дыхание спирает, колени дрожат, но я тем не менее пытаюсь сохранить равновесие. Его правая спокойно приближается. Я ее вижу, но не могу уклониться. Она опускается на мою челюсть с точностью и тяжестью парового молота. Я оказываюсь на спине и могу наблюдать за облаками, неторопливо проплывающими по небу. «Ты доволен?» — голос доносится издалека. «Запомни, здесь не любят гостей такого сорта. Ты напрасно приходил сюда». Я смутно различаю над собой силуэт парня, потом что-то, скорее всего, его ботинок надавливает на мое горло, и я покидаю сцену, как свечка, задутая ветром.